Во-первых, семья вполне может существовать и без скандалов. Ее маятник питается не только энергией конфликта, просто это его любимое блюдо. Во-вторых, следует не игнорировать чьи-то выходки, а выполнять первое правило трансерфинга. Правило это гласит: «Позвольте себе быть собой, а другим быть другими». «Позволить» значит осознанно принять. На первый взгляд это может показаться неприемлемым. Как это я могу позволить ему вытворять все, что он захочет? Но дело-то в том, что он и вытворяет, именно потому, что вы не отпускаете свою хватку. Вы оба — спящие марионетки, болтающиеся на подвесках у маятника. Он будет вас сталкивать лбами до тех пор, пока вы не проснетесь и не осознаете, что происходит. А когда осознаете, нужно все-таки позволить друг другу быть собой. Ведь люди все разные, и никто не обязан подстраиваться под шаблон, который вы соорудили в своей голове. А как работает правило трансерфинга? Очень просто. Правило трансерфинга развязывает нить маятника. Если вы этому правилу следуете, то из фишки превращаетесь в того, кто бросает кости. Вы больше не марионетка, а осознанная и независимая личность. Вам начинает открываться суть происходящего, и вы обретаете способность управлять ходом событий. Причины многих конфликтов исчезнут сами собой, и вам даже не обязательно задумываться, почему. Не все вещи можно объяснить. Правило просто работает, и все. Например, если жена будет рьяно препятствовать желанию мужа расслабиться, маятник толкнет его на поступки, которые еще больше усугубят ситуацию. Он начнет расслабляться на стороне, скрывать деньги, уходить в запои, ударяться во все тяжкие. Это, в свою очередь, спровоцирует жену на ответные боевые действия, которые опять ни к чему хорошему не приведут. И так маятник с двумя марионетками будет раскачиваться до бесконечности. Что же делать? Пьянство супруга можно, если не устранить совсем, то, по крайней мере, ввести в умеренное русло с помощью правила трансерфинга. Нужно дать ему возможность пить с достоинством, по-человечески, а не украдкой с чувством вины. Пусть приносит домой ящик водки и пьет сколько захочет, без малейших упреков с вашей стороны. Причем это ваше решение должно быть осознанным и искренним. Если вам удастся позволить себе дать ему такую свободу, все прекратится само собой. Думаете, людям очень нравится напиваться? Вовсе нет. На то существует целый клубок причин, и распутать его вам не удастся. За вас это сделает правило трансерфинга. Если же нет, тогда надо либо расставаться, либо капитально менять образ жизни и искать себе цель, потому что без цели не жизнь, а существование, которое, естественно, хочется чем-нибудь скрасить. Да что же это за твари такие, эти маятники? Неужели это все реально? Мы их не видим, а они, помимо нашей воли, управляют нами. Как они это делают? Каким образом у них это получается, неизвестно. Маятники – самые таинственные и непостижимые сущности, которые только есть в нашем мире. Для нас важно одно – они способны управлять только теми, кто пребывает в бессознательном сновидении. Проснувшийся сновидящий может контролировать ход своих мыслей, а значит, действовать независимо. А как они выглядят? Рассмотреть их можно только в особом состоянии сознания, потому что существуют они на тонком энергетическом плане. Выглядят маятники как скопление серой или черной паутины, какая бывает на старых чердаках. Только эта паутина еще и светится, даже если черная. Зрелище настолько страшное и омерзительное, что лучше этого не видеть. Чем агрессивнее маятник, тем более жуткое у него сплетение паутины. Например, в доме, где живут алкоголики или наркоманы, где все прокурено, заставлено бутылками, где долгое время не прекращаются запои и все пропитано спиртным духом, мерзкая паутина заполняет все пространство. Если бы люди могли разглядеть эту чудовищную картину, они бы в панике бежали, куда глаза глядят, и никогда больше не прикасались бы ни к спиртному, ни к табаку, не говоря уже о наркотиках. Ой, жуть какая! Лучше об этом вообще не думать.